Глава 21. Саммер. Я смотрю на шикарную панораму города с небоскребами даунтауна. Отсюда видно знак Голливуда, обсерваторию Гриффита, долину Сан-Фернандо и амфитеатр Голливуд-Боул. Потрясающе! Вид такой живописный, что с ума сойти можно. Очень красиво. Саша все еще злится на всех нас, хотя я тут вообще ни при чем. За то, что ее заставили ехать с Тайлером в одной машине. Но, кажется, все прошло не так уж и плохо. А я жалею, что не взяла с собой камеру. Столько потрясающих снимков пропадает. Ничего не поделаешь, придется использовать телефон. Саша что-то недовольно высказывает мне, несколько раз упоминая имена Лиама и Тайлера. И в этот момент Тайлер просит ее подойти к нему для какого-то серьезного разговора. Я улыбаюсь, наблюдая за тем, как она закатывает глаза, но все же идет к нему. Она опять покраснела? Это уже что-то серьезное. Хочу обернуться и проследить за подругой, но ко мне со спины подходит Лиам. Так близко, что я оказываюсь прижата лопатками к его груди. И когда чувствую на своей шее его горячее дыхание, мое собственное сбивается от волнения. «Не бойся, это я», — говорит он и кладет руки мне на плечи, чуть сжимая их. Я тут же замираю на месте, окаменев. «Почему ты все время такая напряженная, Рид?» «Может, потому что ты второй день подряд бесцеремонно вторгаешься в мое личное пространство? Ты вообще знаешь, что это такое?» «А может, потому что я тебе нравлюсь?» «С чего ты это взял?» Ты уже могла бы с легкостью меня оттолкнуть. Но ты этого не делаешь. И ты непроизвольно оттопыриваешь свой прекрасный зад. Значит, тебе приятна моя компания. Что? Нет. Я тут же выпрямляюсь и оборачиваюсь в кольце его рук. Ошибка. Он слишком, да неприличие близко. И мои щеки предательски пылают. Его глаза при свете дня цвета топаза. Очень красивые. Я смотрю в них, и меня словно засасывает в водоворот. И я стою, не в силах пошевелиться, будто Лиам меня гипнотизирует. Мои губы пересохли, и я непроизвольно провожу по ним языком. Топазы исчезают, превращаясь в два темных сапфира. Лиам опускает взгляд на мои губы и проводит рукой по моей горящей щеке. «Ты покраснела». Его голос стал низким и хриплым. «А краснеешь ты, когда врешь или когда я рядом?» «Не трогай меня». Я отталкиваю его от себя и отворачиваюсь обратно с колотящимся сердцем. «Господи, что со мной происходит? А с ним что? Наглый придурок». Лиам встает сбоку от меня, касаясь плечом моего плеча, и смотрит на меня. Я лишь закатываю глаза в ответ. Он просто невыносим. Мне нравится это твое маленькое личное пространство. В нем так уютно, говорит он, улыбаясь. Как тебе вид? Просто потрясающе. Только один тип все портит. Бормочу я, и Лиам смеется. Я вздыхаю, разглядывая горизонт, и делаю несколько снимков на телефон. Все не то. Но лучше так, чем совсем ничего. Разберусь с ними дома. А может, даже выложу в блог. Я давно им не занималась. Хочу сделать селфи, но Лиам, стоящий рядом, жутко меня смущает. Тебе не стыдно приставать к беспомощной девушке? Я к тебе не пристаю. Мои руки на поручне. До этого ты буквально впечатался в мой зад, Лиам. Это все твои велосипедки. Так и манят. Окей, еще одна вещь пополнила список «Не надевать это при Харрисе». Я делаю вид, будто пишу что-то в блокноте. И он смеется. Ты все еще списки ведешь? Зануда. И я вспоминаю, как он дразнил меня за это, когда мне было 11. Да, я вела списки, потому что моя дурная голова вечно все забывала и забывает до сих пор. Что в этом плохого? Добавить Харриса везде в черный список добавлено в список. Дописываю я в воображаемом блокноте и с чувством выполненного долга захлопываю его. Лиам ухмыляется, делает вид, что выхватывает мой блокнот и выбрасывает его в пропасть. Твой список аннулирован. И запишись к психотерапевту, Рид. Я закатываю глаза и пихаю его в плечо. Отойди, Лиам. Я хочу сделать селфи и отправить маме. Так порадуй маму и отправь ей селфи со мной. Не вижу проблемы. Ее это вряд ли обрадует, усмехаюсь я. Я не уйду, Рид. Придется тебе искать другое место. Я сердито смотрю на него, но он лишь улыбается и явно не собирается уходить. Вот же говнюк самодовольный. Что это вы тут шепчетесь? Между нами втискивается Саша и отталкивает Лиама в сторону. Чего ты к ней присосался, как пиявка? Саммер хочет сделать совместное фото. И спрашивала у меня, с какого ракурса будет лучше выглядеть. Ну точно, говнюк. О, я с вами. Саша тут же прижимается ко мне, широко улыбаясь. И я испепеляю Лиама взглядом, на что он посмеивается и встает с другой стороны от меня. Они меня окружили. Что с ними поделать? Придется фоткаться так. Я делаю несколько фото, где мы втроем. Множество фоток с Сашей, потому что ей все время не нравится, как она выглядит. Парочку с Лиамом и всего одну с собой на фоне пейзажа позади. Класс! Очень удобно иметь в друзьях личного фотографа. Саша ухмыляется, пересылает себе несколько фотографий и сразу заходит в Инстаграм, чтобы ими поделиться. «Нравится?» – спрашивает Лиам, наблюдая, как я разглядываю наши с ним совместные фото. «Да, очень». На одном фото Лиам широко улыбается и прижимается щекой к моей щеке. На второй он целует меня в щеку и ставит над моей головой рожки. Я вся красная и лохматая, но тоже улыбаюсь. Я продам эти фотки жадным папарацци и заработаю кучу денег. Дразню я Харриса. Ну да, удачи. Он усмехается и подходит ко мне ближе. Ловит мой взгляд. Смотрит так, что у меня ноги подкашиваются. А потом берет и резко выхватывает мой телефон из рук. Какого черта? Возмущаюсь я. Отдай! Я тянусь за телефоном, но он поднимает свои дурацкие длинные руки вверх и пересылает фото себе. А у меня удаляет. И только после этого возвращает мне телефон. Это было подло. Ну ты кретин. Я толкаю его, но он лишь усмехается в ответ. Меньше выделывайся, Рид, заявляет он и уходит к Тайлеру. Мне обидно, что я лишилась таких прекрасных фото. Зачем они ему? Хочет мне усы подрисовать? Рогов было недостаточно. Харрис смотрит на меня с другой стороны площадки и что-то говорит Тайлеру, довольно улыбаясь. Они там меня обсуждают. Он так меня бесит, говорю я подруге. Он меня тоже, вторит она, смотря при этом на смеющегося Тайлера. Мы проводим на площадке еще некоторое время, пока парни не начинают сходить с ума, устраивая между собой какой-то странный рэп-баттл, смешно размахивая руками при этом. Выглядит так нелепо, что мы с Сашей хохочем до слез. Тайлер вдруг хватает Сашу в охапку, а Лиам меня, и они начинают кружить нас, как сумасшедшие. Я вцепляюсь Лиаму в плечи и визжу. Саша шипит, как кошка, и колотит Тайлера, но по сравнению с ним она такая крошка, что ее удары для него наверняка всего лишь приятный массаж. Устав, Лиам усаживает меня на высокий бортик, опирается руками о коленки и тяжело дышит. «Вы всех людей перепугали», — говорю я, с изумлением обнаруживая, что на площадке остались только мы и еще парочка пожилых туристов, которые смотрят на нас, как на идиотов. Харрис улыбается, выпрямляется и подходит ко мне ближе, касаясь козырьком своей кепки моего лба. «Это был наш коварный план», — говорит он заговорщически. «А, тогда понятно», — шепчу я, подыгрывая ему. Лиам проводит рукой по моей икре, и за его пальцами тут же бежит стайка мурашек. «Как нога?» — спрашивает он, нежно касаясь моей лодыжки. «Все хорошо. Может, снимешь меня отсюда?» Он хмыкает. Его рука от лодыжки медленно скользит по икре вверх, замирая на бедре. Он смотрит на меня таким взглядом, от которого мне становится жарко, и хочется встать под ледяной душ. Я чуть отталкиваю его от себя. «Вот теперь ты пристаешь к беспомощной девушке, Лиам». «Теперь согласен», — усмехается он. «Ладно, спрыгивай». Обхватив меня за талию, он ставит меня на ноги. Я тут же отхожу от Харриса, вытирая пот со лба. Какого черта с ним происходит? Почему он постоянно меня трогает? Он просто клеит тебя, неопытная ты дурочка. Я злюсь на себя за то, что рядом с ним мои мозги словно отключаются. Этот парень как был ветреным, так таким и остался, судя по его поведению. Надеюсь, я буду нечасто его видеть. Не хочу, чтобы что-то отвлекало меня от учебы. Думая об этом, я ловлю себя на том, что на самом деле желаю обратного. «Боже мой, зачем ты опять усложняешь себе жизнь, Саммер?»